Глава 10. Шум и грохот. «Максим! Макс! Где ты? Ау!» Друзья не могли докричаться до одноклассника. Звали его от самого крыльца. Но тот все равно не отвечал. А отойти подальше от света они боялись. В темноте водится самое страшное. Среди их воплей было множество других звуков. Многие списали бы это на эхо. Но только где-то терялись хрипы Макса, которого только что задрало насмерть подземное чудище. В его ходах покоились непереваренные косточки Джека. В отличие от кошачьих, тонких, собачьи имели приличные размеры, и потом переварить их было непросто. То же было и с костями Макса. Те, случайные, что попали в острозубый рот, пролезли до желудка. Но до этого момента чудище не знало человечины. А несварение – первый звоночек к отступлению. Потому двурукий монстр, проглотив несколько пар ребер, отступил. Этого было достаточно, чтобы лишить Макса жизни, но друзья об этом еще не знали. И потому спешили к нему, во весь голос подзывая его обратно. Луч света, замерший на земле, вернул их к реальности. Сперва они заметили тело, лежавшее в тени. Потом Леша сорвался с места, схватил телефон и высветил лучом фонарика Макса. И тут же согнулся пополам, не в силах удержать еду в желудке. Друга попросту распотрошили. Лицо застыло в гримасе боли и ужаса, а руки были раскинуты в разные стороны. Вместо тела сплошное месиво. «Надо вызывать полицию!» – простонала Алла. «Иначе...» «Сейчас...» Леша принялся набирать 112. «Вызываю». По металлическому забору что-то заскрежетало, и девочки взвизгнули. Но из-за профиля поднялась тетя Нина, которая замахала руками. «Это же я!» – раздался ее старческий голос. Не то чтобы он утешил, но все же живой человек рядом. Алла с облегчением вздохнула. Минут через 20 у дома была полиция и скорая. Пара следователей, посмотрев на уже остывшее тело Макса, даже не стала обследовать его на месте. Медики, кривясь лицом, укрыли его обезображенные останки и погрузили в карету скорой помощи. Друзья стояли рядом. Леша с похоронным лицом, Алла вся в слезах и дрожащая Катя, которая потеряла сегодня не только кошку, но и друга сестры. «Мне не нужна помощь!» – кричала женщина с улицы. «Пустите меня!» «Я их соседка». «Пустите», — слабо кивнула Алла. «Пустите, это тетя Нина, я ее знаю». «Девочки», — завопила женщина, обнимая обеих сестер. Обняла и тут же отстранилась. «Вы ведь не звонили родителям?» «Нет», — дрогнула Алла. «Я же все видела», — гораздо тише сказала тетя Нина, нагнулась и тут же схватилась за спину. «Ой-ей! Можно кофе?» – попросила она. «Да, конечно». Девочки проводили ее в дом. Леша удостоверился, что они не нужны полиции. Те почти сразу нашли следы зубов на ребрах Макса и не сомневались в непричастности троицы к его гибели. «Жуть-то какая!» – шумно отхлебнув кофе, сгорбилась над столом тетя Нина. «Я ведь все видела». «Почему же вы не рассказали полиции?» — удивилась Алла. — Для них это все шум и грохот, и ничего больше. Я видела чудище. Оно съело моего Джека, будь оно проклято. Тетя Нина хлебнула кофе до дна. Потом увидела валерьянку и, нацедив полную ложку, опрокинула ее в рот, не запивая. — Тварь поганая! — А можно? — Алла указала на младшую сестру, и соседка, понимающе закивала. — Хорошо. Нам надо что-то делать, детишки. Полиция нам тут не поможет.